Глава пятая. Я, Федька, Тимка и Яшка Цукерштейн только собрались играть в городки, как прибежал из сада сапожников мальчишка и сообщил, что к нашему берегу причалили тайно два плота Пантюшкиных и Симаковых. Сейчас эти проклятые адмиралы отбивают замок с целью вести наши плоты на свою сторону. Мы с гиканьем понеслись в сад. Заметив нас, враги быстро повскакали на свои плоты и отчалили. Тогда мы решили преследовать и потопить неприятеля. В тот день командовал дредноутом Федька. Пока он и Яшка отталкивали тяжелый неповоротливый плот, мы с Тимкой на старом суденышке пустились неприятелю наперерез. Наши враги сразу сделали ошибку. Очевидно, не предполагая, что мы будем их преследовать, они вместо того, чтобы сразу направиться к своему берегу, взяли курс далеко влево. Когда же они заметили свою ошибку, то были уж далеко и теперь напрягали все свои силы, пытаясь проскочить, прежде чем мы успеем перерезать им дорогу. Но Федька и Яшка никак не могли отвязать большой плот, и нам с Тимкой предстояла героическая задача. На легком суденышке задержать на несколько минут двойные силы неприятеля. Мы очутились без поддержки перед враждебной эскадрой и самоотверженно открыли по ней огонь. Нечего и говорить, что мы сами тотчас же попали под сильнейший перекрестный обстрел. Уже дважды я получил комком по спине, а у Тимки шибло фуражку в воду. Стали истощаться наши снаряды, им были насквозь промочены водой, а Федька и Яшка только еще отчаливали от берега. Заметив это, неприятель решил идти напролом. Мы не могли выдержать столкновение с их плотами, наша калитка была бы, безусловно, потоплена. «Ураганный огонь! Последними снарядами!» — скомандовал я. Отчаянными залпами мы задержали противника только на полминуты. Наш дредноут полным ходом спешил к нам на помощь. «Держитесь!» — кричал Федька, открывая огонь с далекой дистанции. Однако вражьи суда были почти рядом. Оставалось только дать им уйти в защищенный порт или загородить дорогу, рискуя выдержать смертельный бой. Я решился на последнее. Сильным ударом шеста я поставил свой плот поперек пути. Первый вражеский плот силой налетел на нас, и мы с Тимкой разом очутились по горло в теплой заплесневелой воде. Однако от удара плот противника тоже остановился, и этого только нам и нужно было. Наш могучий дредноут, огромный, неуклюжий, но крепко сколоченный, на полном ходу врезался в борт неприятельского судна и перевернул его. Оставался еще миноносец из свиного корыта. Пользуясь своей быстроходностью, он хотел было проскочить мимо, но и его прокинули шесту. Мы с Тимкой забрались на Федькин плот, и теперь только головы неприятельской команды торчали из воды. Но мы были великодушны. Взяв на буксир перевернутые плоты, разрешили взобраться на них побежденным и с триумфом под громкие крики мальчишек, усеивших заборы садов, доставили трофеи пленников к себе в порт. Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало, и все одно и то же. Жив-здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, с конца краю не предвидится. Меня разочаровывали его письма. Что это такое на самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги. А то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью. Почему другие? Вот, например, прапорщик Тупиков, брат Митьки, присылает письма с описанием сражений, подвигов, и каждую неделю присылает всякие фотографии. На одной фотографии он снят возле орудия, на другой — возле пулемета, на третий верхом на коне с обнаженной шашкой, а еще одну прислал, так на то и вовсе голову из аэроплана высунул. Отец, не то чтобы из аэроплана, даже в окопе ни разу не снялся и ни о чем интересном не пишет. Однажды, уже под вечер, в двери нашей квартиры постучали. Вышел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать. Матери не было дома, но она должна была скоро прийти. Тогда солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном полку, а сейчас едет навсегда домой, в деревню нашего уезда, и привез нам от отца поклон и письмо. Он сел на стул, поставил к печке костыль и, порывшись за пазухой, достал оттуда замасленное письмо. Меня сразу же удивила необычайная толщина пакета. Отец никогда не присылал таких толстых писем, и я решил, что, вероятно, в письмо вложены фотографии. — Вы с ним вместе служили? — в одном полку, — спросил я, с любопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо солдата, серую измятую шинель с георгиевским крестиком и грубую деревяшку, приделанную к левой ноге. И в одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю. Ты его сын, что ли, будешь? Сын? Вот что. Борис, значит. Знаю, слыхал от отца. Тут и тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтоб ты спрятал ее и не трогал до тех пор, пока он не вернется. Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из голенища. При каждом его движении по комнате распространялись волны тяжелого запаха йодоформа. Он вынул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый. Я хотел вскрыть его, но солдат сказал: «Погоди, не торопись. Успеешь еще посмотреть». «Ну, как у вас на фронте? Как идут сражения? Какой дух у наших войск?» — спросил я спокойно и солидно. Солдат посмотрел на меня и прищурился. Под его тяжелым, немного насмешливым взглядом я смутился, и самый вопрос показался мне каким-то напыщенным и надуманным. «Ишь ты!» — и солдат улыбнулся. «Какой дух! Известное дело, милый, какой дух в окопе может быть? Тяжелый дух! Хуже, чем в нужнике». Он достал кисет, молча свернул сигарку, выпустил сильную струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрасневшее от заката окно, добавил: «Обрыдло все, очертенело все до горечи, и конца что-то не видно». Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухватилась рукой за дверную скобку. «Что?» «Что случилось?» — тихо спросила она побелевшими губами. «Что-нибудь про Алексея?» «Папа письмо прислал!» — завопил я. «Толстое, наверное, с фотографиями, и мне тоже подарок прислал». «Жив, здоров?» — спрашивала мать, сбрасывая шаль. «А я, как увидел с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось». «Пока не случилось», — ответил солдат. «Низко кланяется, вот пакет просил передать. Не хотел он по почте, почта ныне ненадежная». Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было, только пачка замасленных исписанных листков. К одному из них пристал кусочек глины и зеленая засохшая травинка. Я развернул сверток. Там лежал небольшой маузер и запасная обойма. — Что еще отец выдумал? — сказала недовольно мать. — Разве это игрушка? — Ничего, — ответил солдат. — Что у тебя, сын, дурной, что ли? — Гляди-ка, ведь он вон уж какой, с меня ростом скоро будет. — Пусть спрячет пока. — Хороший пистолет. Его Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодится, может. Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув маузер, положил его в ящик. Солдат пил у нас чай, выпил стаканов 7 и все рассказывал нам про отца и про войну. Я выпил всего 0,5 стакана, а мать и вовсе не дотронулась до чашки. Порывшись в своих склянках, она достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, долил спирт водой и, медленно выпив водку, вздохнул и покачал головой. — Жесть! — Никуда пошла, — сказал он, отодвигая стакан. — Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали месяцами. Такая тоска брала, что, думаешь, хоть бы один конец. Замотались люди в доску. Бывало, иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Эх, думаешь, была бы сила, плюнул бы и повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет, а я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен. Мы с Алексеем много про это говорили. Ночи долгие, спать блоха не дает. Только и вся утеха, что песни да разговоры. Иной раз плакать бы впору или удавить кого. А ты сядешь и запоешь. Плакать слез нету. Злость сорвать на ком следует, руки коротки. Эх, говоришь, ребята, друзья хорошие, товарищи милые, давайте хоть песню споем. Лицо солдата покраснело, покрылось влагой, и по комнате гуще и гуще расходился запах йодоформа. Я открыл окно. Сразу пахнуло вечерней свежестью, прелью сложенного во дворах сена и переспелой вишни. Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли. Эта пыль постепенно обволакивала меня густым налетом. Меня и все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях, ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо, опьянев, продолжал. Смерть, конечно, плохо, но не смертью еще война плоха. Обидою. На смерть не обидно, это уж такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал. Ты не выдумывал. Он не выдумывал. А кто-то да выдумал. Так вот, кабы был Господь Бог всемогущ, все благ и все милостив, как об этом в книгах пишут. Пусть призвал бы он того человека и сказал, «А дай-ка мне ответ». Для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода? Выкладывай все на чистоту, чтоб всем было ясно и понятно. Только... Тут солдат покачнулся и чуть не уронил стакан. Только не любит что-то Господь в земные дела вмешиваться. Ну что ж, подождем, потерпим, мы народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей, и ответчиков. Солдат умолк, нахмурился, из-под лобья посмотрел на мать, которая, опустив глаза на скатерть, за все время не проронила ни слова. Он встал и, протягивая руку к тарелке с селедкой, сказал примирительно и укоризненно. — Ну да, что ты... Вот еще о чем заговорили, пустая. Всему будет время, будет и конец. Нет ли у тебя, хозяйка, еще в бутылке? И мать, не поднимая глаз, долила ему в стакан капли теплого пахучего спирта. Всю эту ночь за стеною проплакала мама. Шелестели перевертываемые листки отцовского письма. Потом через щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался, что мать молится. Отцовского письма она мне не показала. О чем он писал? И отчего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда. Солдат ушел от нас утром. Перед тем, как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал, точно я его о чем спрашивал, «Ничего, милый, твое дело молодое. Эх, поди-ка ты почище нашего еще увидишь». Он попрощался и ушел, притопывая деревяшкой. унося с собой костыль, запах йодоформа и гнетущее настроение, вызванное его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.